Глава вторая. Скальпелю на подмогу. Странный факт. До последнего времени в учебниках фармакологии не было главы «Фармакология регенерации». Между тем, в народной медицине важную ее часть составляла знание трав, которые ускоряют заживление ран. Николай Васильевич Лазарев. Строки из письма. От некоторых весьма даже солидных ученых мне приходилось слышать, что их раздражает та, как они говорили, театральная манера, с которой профессор Лазарев, человек, несомненно, талантливый, говорит и пишет о работах своей лаборатории. Они готовы признать, что ленинградец сделал для науки и практики много ценного. Но к чему эта помпа, литературность, театр? Ученому-докладчику, считают они, при изложении результатов своего исследования более пристала строгость, суховатость. Да-да, суховатость. Наука не балет. Сторонники академических форм, как мне кажется, смешивают при этом две чужеродные материи. Одно дело – точность и достоверность научных фактов. Другое – эмоциональность изложения, которая связана с живой натурой исследователя. Академистов раздражает я в тексте научной статьи. Они требуют заменить личное местоимение первого лица безличным «мы», даже в том случае, если экспериментатор производил опыт собственными руками и к окончательным выводам пришел в одиночку. Академист сердится, обнаружив в статье или докладе не относящиеся к делу факты. Его идеал – математическое сочинение, где всего и текста, что слово «известно» в первой строке и «отсюда видно» в предпоследней, остальное – формулы. Но крупная личность естествоиспытателя не втискивается в нормативы. Лекции Клода Бернара по физиологии полны литературного изящества. Доклады Луи Пастера по химии и бактериологии грешат отступлениями в области житейского опыта. Красноречивыми, в лучшем смысле этого слова, были выступления биолога Тимирязева и минералога Ферсмана. Геохимик Вернадский в своих трудах позволял себе философские отступления. Академистам XX века приходится делать вид, что они не замечают в храме науки остроумных шуточек физика Нильса Бора, сарказма французского биолога Жана Ростана, бурного острословия на научных совещаниях, где председательствует академик Петр Капица. Темпераментную, несколько напоказ манеру поведения выдающегося биолога и путешественника Николая Вавилова его зарубежные друзья окрестили английским словом «showmanship», что можно перевести как «театральность». Но авторы такого определения спешили добавить, что при этом его примечание автора Николая Вавилова «интеллектуальная честность» всегда оставалась вне подозрений. То же самое хочется сказать о Лазареве. Конечно, он гордится своей школой, рад показать лицом тот товар, что создан под его руководством. В минуту радости человеку эмоциональному необходимо сопереживание окружающих, и поэтому вполне возможно, что литературный характер речей Николая Васильевича призван пробудить чувства слушателей, но ничьи достижения при этом не приукрашиваются, ничьи не оглупляются. К тому же заемный ум не главное в докладах ученого. Чужое нужно ему только для того, чтобы читатель ярче представил и ближе к сердцу принял уже добытое свое. И гоголевский дед-кладоискатель из лекции по фармакологии систем крови, и бальзам Фьеробраса, и приключения Гулливера на острове Лагадо, с рассказа о которых Николай Васильевич начал свою строго научную книгу «Действие газов под давлением», все это только знаки дружелюбия и сердечной простоты, с которыми обращается фармаколог к своему читателю. В то же время Лазарев строг с цифрами и не рассказывает пустяков, когда речь заходит о выводах и обобщениях. Никто не скажет, что труды профессора грешат непоследовательностью или неясностью, но художественная от самых истоков своих натура его жаждет высказать себя в формах литературных. Тут уж ничего не поделаешь. Не кажется ли вам, что, став ученым, вы убили в себе писателя? Спросил я его как-то. Ничуть, последовал ответ. Я остаюсь писателем, только научным. В этом нет преувеличения. В дни, когда Николаю Васильевичу исполнилось 75 лет, я узнал, что за свою жизнь он написал, составил и отредактировал 90 томов. Это чрезвычайно много даже для маститого писателя. Но важнее другое. Наследие фармаколога богато идеями и радует читателя блестящей литературной формой. В науке такое нечасто встречается. Но вернемся к бальзаму Фьеробраса. Вначале было дело, как любит говорить Николай Васильевич. Это обыкновенное лабораторное дело состояло в том, что Филистович, Мещерская и другие сотрудники месяцами испытывали действия пентоксила и метацила на животных и обсуждали с шефом итоги опытов. Галина Ивановна, например, особыми ядами вдвое сокращала в крови у белых крыс количество эритроцитов, красных кровяных шариков. Обратите внимание, не белых лейкоцитов, а красных эритроцитов, тех самых, что доставляют кислород тканям организма. Контрольных зверьков экспериментатор оставляла без всякой помощи, а подопытных лечила пентоксилом. Леченые уже через 9 дней восстанавливали в крови нормальное число эритроцитов, а контрольные не могли оправиться от последствий отравления в течение 5 недель. Вслед за тем Лазарева заинтересовала другая серия опытов, казалось бы, никак не связанная с первой. Поставил эксперименты выпускник Военно-морской медицинской академии Иван Фомич Грех. Облик этого своего ученика Николай Васильевич обрисовал как-то в одной фразе: флегматичный на вид хохол с пылким воображением и богатыми идеями. У меня в памяти Иван Фомич Грех остался как флотский офицер, у которого плотная, обтянутая мундиром фигура странным образом соседствовала с пухлым, по-детски розовым лицом сельского жителя. В самом начале 50-х годов этот розовощекий флегматик сделал открытие, которого никто не ожидал. Он показал, что метацил и пентоксил ослабляют воспаление. Опыт выглядел очень наглядно. Иван Фомич обжигал горячей водой ушные раковины кроликов. Одно ухо он после этого лечил компрессами из пиримидинов, а другое – обычными в таких случаях лекарствами. Пентоксил и метацил быстро сгоняли на раненом ухе отек. Заживление на леченном по новому ухе тоже происходило быстрее, чем на раковине, которая выздоравливала, так сказать, собственным ходом. Очередное, третье по счету открытие представило действие пентоксила и метацила в еще более неожиданном свете. В самом начале нынешнего столетия Илья Ильич Мечников, открыв фагоцитоз, способность лейкоцитов пожирать прорвавшихся в кровяное русло болезнетворных микробов, высказал надежду, что со временем врачи найдут применение чудесной способности наших внутренних стражей. «Мы находимся только в начале пути», писал он в 1904 году. «Когда физиология фагоцитов будет полнее изучена, будут найдены и способы усилить активность этих элементов в борьбе с микробами. Можно надеяться, что в будущем в медицине изобретут еще не одно средство, чтобы использовать фагоцитов в интересах здоровья». И вот лекарства, о которых мечтал Мечников, найдены. Сотрудник профессора Лазарева Иван Черненький установил, что с помощью все тех же пентоксила и метацила можно резко усиливать работу солдат здоровья, лейкоцитов. Пиримидиновые препараты позволили значительно продлить жизнь животных, страдающих заражением крови. Когда у лекарства открывается так много достоинств сразу, медики начинают недоверчиво морщить лоб. «Панацея? Ну уж избавьте!» Недоверие к панацеям, всеисцеляющим препаратам, передается и экспериментаторам. Может быть, они ошиблись в опыте. Как это понять? Пиримидины активируют не только производство белых, но и красных кровяных телец. Не только ослабляют воспаление, которая является ответом организма на ожог, раны, внедрение микробов, но и усиливают борьбу лейкоцитов с микробами. Не слишком ли много для двух пиримидиновых братцев? Но опыты проверены снова, и снова те же результаты. А тут еще письмо из Баку. Один из лазаревцев, молодой военный врач Анатолий Бандман, сообщает, что пентоксил – опыт на 72 кроликах, помогает заживлению ран. У кроликов, получивших пентоксил, хирургические раны заживают быстрее, а рубец оказывается крепче. Филистович, грех черненький, в недоумении. Неужели все-таки панацея? Но ведь в фармакологическом комитете, в этом святилище, где утверждается каждый новый препарат, о таких лекарствах и слышать не захотят, засмеют, ославят, на порог не пустят. Лазарев посмеивается. Да чего же сторонники специфической терапии? Лекарство должно служить против одной единственной болезни. Запугали всех инакомыслящих. Фармаколог уже и подумать не смеет о современных панацеях, лекарствах широкого спектра действия. Задумайся, и тотчас начнутся поучения. Так не бывает, а то и свист. Николаю Васильевичу эти формы научного остракизма хорошо ведомы. Даже друзья-химики, с которыми работал он много лет душа в душу, заподозрив его в склонности к панацеям, включились однажды в число хулителей. На ежемесячной научной конференции, сразу после доклада Лазарева, один из химиков не без иронии спросил: «А если назначать при разных болезнях сахар, он не будет помогать так же хорошо?» Шуточки и уколы давно не трогают заведующего лаборатории. Что же до сути вопроса, то она ясна ему давно. Еще в 1946 году Лазарев понял: будущее фармакологии за такими вот лекарствами широкого и широчайшего профиля. И тогда же высказал он свою мысль публично на страницах книги «Эволюция фармакологии». Примечание. Об этом смотри выше, в главе «Панацея XX века». Теперь, приглядевшись к новым фактам, он снова подтвердил прежнее свое убеждение. Если мы имеем дело с действительно важным лекарственным средством, то оно должно вмешиваться в какое-то важное звено в функциях организма. А так как такое важное звено обычно имеет значение для нормального протекания очень многих явлений в весьма различных клетках и органах, то нужно ожидать, что подлинно ценное лекарство всегда будет обладать весьма поливалентным действием. Примечание. Доклад о поливалентном действии лекарств. Ленинград, 1955. Факты, относящиеся к пиримидинам, лишний раз укрепили профессора в его правоте. Новый вывод прозвучал еще более твердо и убедительно –